первичным было церковно-культурное отчуждение, а те пункты, которые обычно ставятся как признаки, отличающие, скажем, православных от католиков, они появились в качестве вторичных. Достаточно сказать, что споры о обычаях, о Пасхе, времени и так далее, между Западом и Востоком бушевали за многие века до появления Бога такого папского примата. Должен подчеркнуть, что Бог о папском примате и авторитете. Примат и авторитет, все хорошо о чем это. Он был сформулирован только на Первом Ватиканском соборе в 1890 году. До этого никакого вероучительного определения не было. Тем не менее, разделение уже почти тысячи лет существовало. Вот. Смысл ватиканского определения относительно папы сводится к двум вещам. Папа является первым иерархом церкви, между тем в православии первые иерархи были главными национальностями. А второе, папа может выступать от лица церкви, между тем, как православие от лица церкви говорят в собрании епископа. Почему возникло представление о первый раз? Вовсе не потому, что западные церковные учители вдруг впали в какое-то заблуждение. Или как говорят, что их заело благословение. Когда начинают объяснять просто грехами, то это самое неудачное объяснение. Грехи, категории международные, можно подумать, что на Востоке не было благословения. Еще больше было благословения. Потому что там власть была более деспотична, скажем, неограничена. Причина тут совсем в другом. Дело в том, что в западном мире были разрушены все социальные структуры в результате нашествия варваров и великого поселения народа. И осталась одна церковь как социальная структура, поэтому она вынуждена была укрепиться как единственный центр, связующий духовно все это многообразие варварских народов и остатков прежних народов империи. В силу этого обстоятельства, не имея соперников в лице императоров, церковная власть Рима стала напоминать светскую власть. Это было связано с возникновением папского государства. Возникло оно таким образом. Когда византийский император пытался навязать иконоборчество римскому папе, папа отказался признать иконоборческую ересь, и тогда император направил корабли с войсками для подавления папы и неудобного. И тогда папа Григорий обратился к королю франков с посланием от лица апостола Петра. Вот я, Петр, апостол и так далее. Прямо так. И франки выступили, и территория, которая окружала Рим, довольно большую, отдали папе добровольно. Таким образом, он оказался государем, которого император византийский уже не мог взять голыми руками. У него была своя земля и свое войско. Неприкосновенность, или, по крайней мере, независимость главы церкви, первый раз, была гарантирована не правом, а фактически его защищенностью, так сказать, такой чисто военной. Только в XIX веке папа был лишен этого папского государства, что, конечно, лучше было, что это произошло добровольно. И в настоящее время международное право играет роль вот тех войск, которые Папскую область некогда ограждали. И то, что Ватикан является самостоятельным государством, это вовсе не признак того, что так вот обуреваем некий государственный гордыни. А просто потому, что глава церкви не должен был бы быть подданным какого-либо государства, чтобы на него кто-то мог давить. Вот. И вся история Западной Церкви была средневековой. Жестокой борьбой за инвеституру, за право поставления епископа. Папы не хотели, чтобы светская власть получила контроль над епископатом. Мы знаем по истории 20 века во всех европейских и азиатских странах, какое колоссальное влияние на церковную жизнь оказывает возможность светской власти назначать епископов и манипулировать ими. Так что та борьба за инвеституру, которую нам кажется пережитой средневековой истории, на самом деле это была борьба за очень важное положение церкви. Патриарх Сергий покойный говорил следующее, что церковь началась с раздробленных обществ. Только во втором веке она стала объединяться в епископию и потом в митрополию. Позднее она начинает объединяться в патриархаты, большие патриархаты, соответствующие уже целым империям или частям. И дальше продолжает патриархизм. Ввиду такого централизующегося процесса в церкви, не будет ничего удивительного, если когда-нибудь церковь может получить единую структуру. Следовательно, католическая традиция, объединяющая всю Западную Церковь под единым началом, не является ни парадоксальной, ни еретической. Есть одно обстоятельство, которое необходимо помнить при наших собеседованиях с католиками. Кобяков писал, что католики есть еретики, и так много. Между тем, слово «еретик» обычно не бытовом, но, так сказать, в богословском смысле, обозначает, что человек, придерживающийся некого учения, которое было осуждено как несовместимое с христианством. Несовместимое. Значит, следовательно, если возникает какое-то учение, которое не осуждено таким образом, Вселенским собором, и не вытекает из постановления Вселенского собора как общей веры церкви, то это учение, если оно не общепринято, называется теологумены, богословским мнением. У Западной Церкви есть точка зрения, что Папа обладает, значит, такой властью, то не было православного собора, который бы экс-катедра торжественно провозгласил, что это заблуждение. Которое бы касается вопросом веры. Между прочим, и для нас остается вопросом веры, потому что действительно надо иметь большую веру, чтобы знать, что Господь говорит через собор. Папа еще может быть святым. Бывают ли святые папы? Вот у нас сегодня есть праздник с папой святым, да? А соборы никогда не стояли святым. Более того, соборы часто, даже вселенские, стояли людей далеко не всегда отличавшего призвания. Если вы будете изучать историю церкви, вы увидите, что на соборе были и поношения, и драки, и любовное что. Вот. Тем не менее, мы знаем, что даже не через то несовершенное орудие голос Божий может проявиться. Так он, естественно, может появиться через главу. Когда выступают против идеи главы, то тут уже опять вопрос есть. Если мы признаем, что есть глава русской церкви, предстоящей, или грузинской церкви, то при более едином человечестве сегодня может быть глава для общего такого. Ничего тут антихристианства нет. Непогрешимость. Вот. Теперь, а вот непогрешимость, это и есть то, что мы говорим, то есть, вот о соборе. Что такое папский безошибочный. Не, не безошибочный, это совсем не тот текст. Значит, непогрешимость, согласно догматическому богословию Макария Булгакова, просто лето написано, это есть формулировки, которые высказывают церковными учителями, соборы, например, которые адекватно выражают общецерковную веру. Эта вера признается, выраженная таким образом, признается истиной. Скажем, когда собор Халкидонский утверждал, что Христос есть истинный человек, то он утверждал также собор, что Христос есть истинный Бог воплоти. Церковь приняла этот тезис как точно отражающий евангельскую веру, первоначальное откровение, и следовать непогрешимым. Непогрешимым — это очень неудачный термин, направо здесь его употребляем, но соответствующая вера. Вот. Но в русском богословии этот термин упоминается. Собор, высказывая догмат, формулируя догмат, он является непогрешимым. Вот. Но католиков, они тоже признают постановление этих же соборов. Но они считают, что кроме соборов, такую же власть мистически получает и первосвященник. Ну, это естественно, как у них это выходит. Каждый раз первосвященник глава, то Дух Божий на нем почитывает. Говорят же, не соборные отцы. Как начинают все акты собора? Они начинают словами: «Изволится Духу Святому и нам». То есть, это говорят не эти данные люди. Мы же не говорим о том, что монархия — это демократия. Нет, совсем не о том. А это говорит Дух Божий. Ну, он может говорить и через одного человека, и через 150 человек. Вот. Это надо, можно верить, а можно и не верить. Вопрос веры каждому дается по вере. Теперь, что касается таких тем, как непорочность Божьей Матери и Чистилище, то учение о Чистилище в православной церкви существует, но просто нигде не сформулировано в авторитетных документах. Это учение о мытарстве, что существует некое промежуточное состояние души, когда она проходит очищение, мытарство. Таким образом, мы это понимаем. Тема непорочности Божьей Матери. Вот. Есть православные авторы, которые посвящают целые труды тому, чтобы доказать, что Божья Матерь была в пороке. Не думаю, что это было благочестивое и почтенное занятие. Мы этого никогда не знаем и никогда не узнаем, ибо защитники догмата непорочности Божьей Матери, которые говорят следующее, формулируют догмат, что Дева Мария еще до рождения Христа, в момент своего рождения, своих родителей, она была освобождена от причастности проклятия первородного греха. Да, нет, в момент зачатия. То есть не было момента ее существования, когда бы она была причастна проклятию первородного греха. Почему? Логически. Потому что она должна была родить Бога человека, и сосуд, рождающий Бога человека, не должен быть причастен к греху. Это логика, это силогика. Так. Православные на это отвечают, тоже силогизм. Что если одного человека, хотя бы это была Дева Мария, можно изъять из-под этого проклятия природного греха без искупительной жертвы Христа, следовательно, искупительная жертва Христа не нужна. Ну, по крайней мере, может быть, не нужна, но для нее можно обойтись. Два силогизма человеческих, один стоит друг против другого. Выражение непорочной Девы Марии, да? Нет, ну тут после часто ее рождение Христа. Нет, речь идет о ее непорочности, ее собственной, о ее непричастности к первородному греху. Вот этот догмат. Когда православные подождают непорочную, они имеют в виду, что она... Вот и все. Но на самом деле православное богослужение содержит масса указаний, где можно прочесть тот же католический Дмитровский. Да, многие православные святые отстаивали этот институт. Дмитрий Ростовский активно отстаивал, значит, невозможность принять эту мысль. Вот. Католики приняли это как догму, то есть как общецерковное учение, совсем недавно. Вот. И в 19 веке. Но со средних веков это было настолько органично, что когда один католик услышал от православного богослова, еще потом, он страшно изумился. А разве вы думали, что оно находилось под проклятием? Для него это было абсурдно. Это сфера религиозного опыта, как мы относимся к Деве Марии. Но мы не располагаем это никакими данными в пользу того, чтобы можно было отстаивать ту или иную доктрину. И поэтому мы можем предоставить верить в непорочность или в порочность Девы Марии, в зависимости от того, как человек религиозно ориентирован. Но нету догматического утверждения, что Ватиканский догмат является ересью. Ну, по существу, это все, если не считать, наконец, прибавки к символу веры Филиокве и Духа Святого Господа Благодарящего и же от Отца и Сына Исходящего. Согласно латинской форме. Вот. Как полагают историки, латинский символ веры возник сразу с этой прибавки. Он был составлен в эпоху христологических споров, когда речь шла о личности Христа, и чтобы как-то исключить так называемый субординационизм, то есть некое униженное положение Сына Божия, так сказать, Логоса Христа по сравнению с Отцом, переводчик, вовсе не думая, что он совершает какое-то преступление, он и знает, что в Евангелии написано «примите Дух Свят», когда Христос говорит, и думав на них, то есть Дух — это дыхание, значит, он им дает Дух. Он написал, что Дух исходит от Отца и Сына. Причем надо сказать, что это прибавление к символу веры, все, что касается Духа Святого, неизвестно, где и кем было сделано. История этого прибавления до сих пор не ясна. Вот. Как полагают, это было прибавление Иерусалимской церкви. Кирилл Иерусалим, как будто бы один из первых, кто его... Согласно преданию, это прибавление было функционировано Вторым Вселенским Собором. Но документ Второго Вселенского Собора ничего этого нет. Но мы с определенного времени эту часть о Духе Божьем и о Церкви признаем как часть Никея, Динополя, символа Земли. Значит, преподобный Максим Исповедник, когда ему говорили, что в латине символ веры отличается, он говорил, что, конечно, они по-своему правы, потому что Дух Божий исходит от Христа, когда он их посылает. И это из-за Отца и Сына, из-за Отца и Сына надо понимать смысл через Сына. И так было веками, пока не начали проклинать друг друга, века спустя. И тогда уже припомнили им все, в том числе это Филиокве. Надо сказать, что в Латинской церкви, в бывшей, у меня не теперь уже просто католическая, ибо латинская заходам больше нет. Там, когда считают по-гречески или по-славянски символ веры, то никогда Филиокве это не употребляет. Даже Папа Римский не употребляет Филиокве. Только в Латинской церкви. Вот. Теперь есть богословы, которые считают, что здесь глубокая догматическая ошибка. Что можно каким-то путем доказать, что, значит, это касается все божественной онтологии, что это касается кровенной внутренней жизни божества, и что одни эту жизнь точно вычислили и точно определили в том уровне, а другие искаженные. Вот. Подтверждения этой мысли нету. Потому что мы не знаем никакого общецерковного вселенского определения, которое бы объявила слова Филиокле ересью. Что касается притязаний того, кто не был знает внутреннюю жизнь божества, то я боюсь, что эти притязания ни на чем нас не основаны. Мы знаем о тайне Божией, которая есть любовь, соединяющая между собой постась, но в основном Евангелие и Ветхий Завет, и вообще, на самом деле, весь изначальный христианский опыт говорит о Боге, обращенном к миру. Бога же не видел никто, говорит Евангелие. А явил его единородный Сын. То есть только то, что мы знаем через Христа. Почему же возникли вот эти концепции? Дело в том, что людям всегда, особенно философским уклоном, всегда хочется перейти в глубокую онтологию и начать размышлять о природе божества. Но размышлять об этом можно, но считать, что это размышление является догматом, выражением какого-то глубинного откровения, боюсь, это совершенно не правильно. Значит, вот эти самые оговорки сделаны для того, чтобы понять, что возникло на базе разделений, которые вы сейчас описываете. Я еще раз подчеркиваю, что сначала возникло разделение, отчуждение различных этно-психологических церковных кругов, а потом уже начали обвинять друг друга субъекты. Затрагены так же, как интеллектизм с православием, возникли на национально-географической почве. И протестантизм был здоровой реакцией народов определенной культуры, преимущественно северной Европы, реакцией на средиземноморские, на романские христиан. Реакция очень мощная, продолжающая до сих пор. Надо сказать, что влияние этой реакции рассказывается на экономическом мире колоссально. Потому что средиземноморская культура, она ведь очень древняя. И она, в общем, отступила на задний план. Она является реликтовой средиземноморской культуры. А северная культура более молодая. И она является актуальной для церкви. Видите, тут есть одна особенность. Рим есть Рим, он все соединен. Вот пышные, украшенные бесконечным количеством картин, статуй, орнаментов. Церковь — это порождение крепкого римского, соответственно, потом ренессансного времени. Мы на православном востоке захвачены этим потоком. У нас церкви пышные, раззолоченные, украшенные. Потому что мы коренимся в средиземноморском христианстве, которое у нас помножилось на этнографические особенности Восточной Европы.